Тиши звучала серенада, в волшебном мраке с тысячами звезд, в пьянящем сне сиреневого сада, в глухом и странном шепоте берез, былой надежде чьих-то ожиданий. В печальном вздохе, безмятежном сне, в печальном вздохе, безмятежном сне. В застывшем кадре улиц без движений, в манящем мгле раскрытого окна, в гудящем рое мыслей напряженных, в свече горящей пылко допоздна, былой надежде чьих-то ожиданий. В печальном вздохе, безмятежном сне, в печальном вздохе, безмятежном сне. В печальном вздохе, безмятежном сне.